В нашем городе много кафе, но Кир выбирает то, которое славится вкусными пончиками. Мы садимся за столик, заказываем пончики с соленым сыром и лососем и несколько минут молча смотрим друг на друга. «Кто начнет, ты или я?» Рисует пальцем неровную линию. «Ты, наверное, уже знаешь, о чем я хочу спросить». «Твоя мама, Жанна Михайловна, мне в красках описала твою ситуацию. Если честно, Даня меня предупредил вчера, и я был готов». «Рассказал, что мы разводимся?» Кир принимает позу первоклассника. «Сказал, что ты хочешь развода». «Вот как. Значит, о себе умолчал». «Что у вас происходит?» Зал постепенно наполняется людьми, которые устали бродить по мокрым улицам. «Он мне изменил. В одном из отелей». «Шутишь?» Кир чуть ослабляет узелок галстука. «Может, тебе показалось?» Усмехаюсь с грустью. Я видела, как он получает кайф с девушкой в номере «Метрополя». «Ты что, была там?» Я рассказываю Кириллу подробности, опуская те, которые касаются его невесты, и он сжимает челюсть. «Поэтому он который день сам не свой. Ты в курсе, что нажрался вчера, как свинья?» «Он заявился ко мне ночью, поэтому Золкин и пришел. Даня поднял соседей на уши». «Твою мать!» Кир проходится пятерней по густым темным волосам. «Что в его башке творится?» «Не знаю. Он уволил тех двоих, что смотрели порно с его участием. Изъял записи с камер, преследует меня и хочет, чтобы я его простила. Ты бы простил такое?» Даня считает брата слабым и бесхарактерным, но Кир другой. Он открыто не показывает свои козыри, как Даня, а действует осторожно, пробуя почву перед прыжком. «Идиот!» — успевает бросить Кир перед приходом официантки с нашим заказом. «Спасибо!» — говорю о девушке, похожей на бас-гитаристку в какой-нибудь рок-группе. Она улыбается в ответ и оставляет нас одних. «Мне нужно что-то делать с бизнесом, Кир. Папа только-только пришел в себя. На маму нельзя положиться». «По факту ты законная наследница и владелица сети «Метрополь». Твой отец не дурак и подумал о тебе еще много лет назад. Хочешь руководить – руководи. Даня не помеха. Тем более, что отелей предостаточно, и по документам все чисто». «Ты прав. Работа поможет мне отвлечься. А с разводом поможешь? Прости, Даня, твой брат, но я прошу лишь подсказать, кому я могу обратиться за консультацией». Кирилл надрезает пончик, из него вылезает мягкий сыр. «Вас могут развести и без участия адвоката». «Даня не даст развод по доброй воле». «Он любит тебя». «Жестокая любовь какая-то». Сердце защемляет от резкого повышения уровня боли. «Я знаю, болевой порог у меня низкий, и малейший укол может довести до истерики. А предательство любимого мужчины — это операция на живую». «Варь!» — пытается добиться моего взгляда. «Сдаюсь». «Ты совсем справишься. Нужен адвокат, сегодня же найду его. Один уже есть на примете». «Спасибо». Не даю слезам даже проступить в уголках глаз. Аккуратно препятствуем мизинцами. «Большое спасибо». «Ну не плачь, все наладится». Часто-часто киваю. Сидя напротив Кирилла, раз за разом вспоминаю о Снежане. Но сказать правду язык не поворачивается. Просто не могу. «Давай сменим тему. Как приготовление к свадьбе? Осталось всего неделя». «Даже не спрашивай». Препарирует второй золотистый пончик, пока я еще с одним не покончила. «Это ад! Но пусть Нежа делает то, что хочет. Я дал ей карт-бланш». «Так сильно любишь ее?» «Понимаешь, родители всю жизнь говорили нам, что мы должны жениться на порядочных девушках, с высшим образованием, достойным прошлым. К 20 годам я возненавидел эту мысль и решил, а пошло оно все!» Возводит вилку вверх, словно шпагу. Я поддерживаю его, и мы скрещиваем столовые приборы. «Снежа с первого дня бесит твоих родителей, я же помню». «О да!» Кириллу скоро стукнет 26, но внутри него веселится подросток. И этот бунт против правил – его привет себе 10-летней давности. «Зато на тебя и Даню наши мамочка и папочка не нарадуются», – добавляет он, – «я грустнею». Ольга Васильевна и Сергей Петрович – хорошие люди. Немного жесткой закалки, со строгими принципами, но добрые и отзывчивые. Не представляю себе, как перенесут новость о нашем с Даней разводе. Не говори им ничего, пожалуйста. Это ваши с Данькой дела. Спасибо. Ты будешь пончики или так и продолжишь вести серьезные беседы на голодный желудок? Снежа везучая. Да и Дане с братом тоже везет. Жаль, я единственный ребенок в семье. Но сама я хочу родить по меньшей мере 2 детей. При мысли о беременности пористый зажаристый кусочек встает поперек горла. Если бы я сейчас носила крошку под сердцем, то просто бы сошла с ума. Покончив с завтраком, мы с Кириллом покидаем кафе и пару минут разговариваем на улице, прежде чем разойтись. «Тебе точно никуда не нужно подвезти», — поднимает ворот пальто, скрываясь от пронизывающего ветра. «Нет, Боря сейчас за мной приедет. Хорошего дня». «И тебе». «Ненавижу Снежу, которая когда-нибудь сделает больно Кириллу. Его истинная сущность прорвется наружу, и тогда случится апокалипсис». Я вдыхаю прохладный апрельский воздух, смотрю на отъезжающий Мерседес и думаю, поездка до метрополя и разговор с Инной избавит меня от желания зарыться под одеяло и провести под ним несколько часов. Вздрагиваю от холодка, пробежавшего по коже. «Здравствуйте, Варвара Ильинична!» Рядом со мной становится Чекалин. «Вот причина моих мурашек. Что вам нужно?» «Всего лишь коротенькая беседа. Уделите мне минутку вашего внимания». Мысленно подгоняю приезд Бориса, он никогда раньше не задерживался. «О чем?» «О вашем муже, конечно же».